Глава 29. Родня такая родня. Соколовский сочувственно покосился на Врана. Нелегко выдержать такой разговор, да еще понимать, что это только начало. Любящий папаша его в покое не оставит однозначно. «Одно не понимаю. Если им так нужен ветеринар, почему нельзя было никого из своих послать учиться?» Пожала плечами Таня, глядя вслед тройки улетающих в небо воронов. «Это у нас считается грязной работой», — объяснил Вран. «Ни одна семья не пошлет своего вороненка или вороницу на обучение. У нас все должны слушаться главу рода, так что это практически нереально». Таня, привыкшая к своей работе, хотела было спросить, что уж там такого грязного, а потом вспомнила о ректальном способе измерения температуры, о первичном осмотре птиц, который включает в себя капрограмму, то есть исследование помета. А если к этому добавить клоаку, конечную часть прямой кишки? У птиц ведь на клоаку завязаны и мочевыводящие пути, и пищеварительный процесс, и органы размножения. Любая проблема с этими органами — добро пожаловать в клоаку. А если у них такие высокие понятия о собственном достоинстве, то, разумеется, родители не захотят посылать деточек копаться в подобных грязных органах. Еще бы! Что скажут соплеменники? Вот и мучаются. Правда, вслух, чтобы не смущать Врана, она сказала другое. Хорошо, ладно. Не хотели посылать на обучение. Но что может помешать одному из вас в людском виде отнести к ветеринару другого, в птичьем? Вран хмуро глянул на Таню и невесело рассмеялся. «Смешная ты. Ну, представь, что я бы отцу рассказывал, что у меня болит». «Но ведь не все такие», — растерялась Таня. «Ну, с трудным характером». «Не все», — согласился Вран. «Но у нас не в чести слабые, понимаешь? Болезнь — проявление слабости. И если ты начинаешь описывать свои симптомы, то ты признаешься в немощи, а за это могут начать презирать. Это разве что совсем маленький вороненок может матери прокаркать, где у него и что болит, а дальше — молчок». «Ох-охо, трудно как», — вздохнула Таня. «Трудно будет, когда они к тебе прилетать на прием станут», — повесил голову Вран. «И что? Ну, прилетят». «Ты моих родичей не представляешь. Хотя, скорее всего, ты их скоро увидишь». Он опять занервничал, и в речи стало проявляться больше грассирующих «р». «Да, это вот однозначно будет», — одобрительно кивнул Соколовский, а потом рассмеялся. «Да не тушуйся ты, это разумно, предусмотреть всякие сюрпризы от родственников». «Не тушуйся, легко сказать», — вздохнул Вран. «Да вы же видели. Родственников твоих видели, и еще посмотрим». «Я ж тебе говорю, это родственники, не родные». «А в чем разница?» — удивился Вран. «Разница в том, что мы можем быть связаны родством, то есть узами общих родов, кровными узами с приличным количеством людей. Ну, пусть в твоем случае не людей, а воронов, не суть. Мы не выбирали эти узы, никак не могли на них повлиять. Они просто есть, и все тут». «Ну, это-то понятно». «Вот и славно. Мы все изначально стараемся держаться родственников. У нас у всех есть что-то общее, как минимум предки. Но родными эти родственники становятся тогда, когда к узам крови прибавляется еще кое-что. Любовь и забота, уважение, понимание. Вот у меня есть родные, самые близкие. А остальные родственники — просто родственники». «Их у меня полно, сам, небось, слыхал». «Слышал краем уха», — признался Вран. «И подчас они так зажигают, что твои им и в подметки не годятся», — хмыкнул Филипп, явно припомнив что-то свое. «Ну да, у вас же...» Вран покосился на Таню и примолк, явно решив, что дальше какие-то подробности рассказывать не стоит. «Именно», — кивнул ему Филипп, которому было очень интересно, задаст ему сотрудница явно крутящийся на языке вопрос или нет. Сотрудница молчала. «Кремень девица», — одобрил про себя Филипп, а ее бывший муж — клинический баран. А потом обратился к Врану. «Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас тебя будут призывать домой и мытьем, и катаньем, и лаской, и таской». «Конечно», — хмуро кивнул Вран. «И тебе туда категорически нельзя». «Да понимаю, не выпустят потом. Убеждать могут до клетки», — еще мрачнее отозвался Ворон. «А силой не захватят?» — заволновалась Таня. «В исконном виде не смогут. Вы, Танечка, даже не понимаете, насколько Вран сейчас становится сильнее, чем его соплеменники. В людском — да, могут попытаться, но скорее будут хитростью действовать. Я бы сказал, что следующей серией пойдет убеждение вороницами, матерью и не только». Соколовский отлично понимал стиль мышления этого племени — умных, хитрых, жестких и упорных хищников, привыкших добиваться своего любой ценой. Вран кивнул. Он тоже был уверен, что следующим шагом, или по вороновским понятиям взмахом крыла, будет появление его матери. «Выстоишь?» — чуть насмешливо уточнил Филипп. «Постараюсь». «Ну вот и умник. И да, Шушаночка, можно выпускать». Филипп чуть повысил голос, подавая знак Норуши. И из стены буквально вывалился крайне рассерженный Терентий. «Выпускать! Я тебе чего, кошак подзаборный?» «И чего ты рычишь?» — лениво осведомился актер. «Да как можно было меня запереть? Да еще и мышь эту подговорить! Она меня коварно заманила!» — возмущался Терентий. «И чем же?» Соколовский откинулся в кресле с видимым удовольствием, оглядывая своих собеседников. «Как чем? Креветками? Это вообще законно? Это возмутительно!» Шушана, которая внезапно оказалась около Тани, помахала лапкой в сторону разоряющегося кота. «Совесть у него в аккурат связана с желудком. Внутренность растягивается, а совесть сжимается. Танечка, он слопал тазик креветок и чем-то недоволен». Норуш широко развела лапки, показывая, какой был тазик. «Да какой там тазик? Мисочка!» Кот обрисовал лапой на полу что-то крошечное и, внимание, не стоящее. «И все нормально у меня с совестью». «Заметьте, по желудку у него никаких возражений не нашлось», — хихикнула Норуш. «Да ты, мышь вредная!» — надулся Терентий. «Ну и пожалуйста, вот раз я мышь, еды от меня больше не получишь. Мыши котов не снабжают», — заявила Шушана, прекрасно знающая слабое место в котообороне. «Мяу!» Терентий точно знал, когда надо затормозить, просто иногда об этом забывал. «Ошибочка, перепутушки!» Соколовский понаблюдал за котом, а потом вздохнул. «Как ты на пращура похож! Ладно, проехали. Короче, на Шушану не налетай. Это я попросил ее тебя не пускать к воронам». «Ты? Зачем?» Возмущение моментально подняло дыбом шерсть на хвосте и хребте. «Гребень опусти. Я с котопанками не разговариваю». Филипп предостаточно времени провел с родоначальником всех говорящих котов и точно знал, как разговаривать с его потомками. «Вот так-то лучше. Ты ж у нас будешь тайным оружием. Разве разумно тебя было сразу показывать?» «Кем я буду? Тайным? О, да это я запросто. А что надо делать? А когда? А дополнительный докорм будет? Креветками возьму недорого», — зачастил Терентий. «Посмотрим, какими миско-тазиками ты будешь его мерить», — посулил Соколовский. «А делать? Да все просто. Заболтать. Тут к нам скоро вороницы прибудут, чтобы Врана домой заманить. А ты с ними пообщаешься». «Ой, да это я запросто», — расплылся в ухмылке польщенный Терентий. «Так замявучу, что забудут, зачем прилетели». Вран представил этот диалог и невольно начал улыбаться. «Ну, так-то лучше», — решила Норуш, переглядываясь с Таней. Терентий прочно оккупировал Врана, выясняя любимые темы его родственниц. Норуш юркнула в угол за диван и растворилась там. А Таня поднялась, чтобы не мешать начальству, ведь всем разумным людям известна непреложная истина. Не стоит слишком долго пребывать на виду у руководства. Решат, что у вас мало работы, и непременно добавят. Правда, Соколовский ее остановил. «Таня, я проконсультировался у юристов по своему обязательству приобрести вам квартиру», — начал Соколовский, и из-за дивана выглянул любопытный нос Норуши. «Менее чем через месяц, когда ваше решение о разводе вступит в силу, я могу купить квартиру, но...» «И что еще за «но»? Ты же обещал!» — возмутилась Шушанна. «Да я и не отказываюсь», — объяснил актер. «Уговор есть уговор. Но если я сам покупаю и дарю квартиру Татьяне, то она заплатит налог на доходы. 13% от стоимости. А это очень приличная сумма». «Тогда просто отдай моей Танечке деньги», — скомандовала Норуш. «Да без проблем. Только вот тогда ее бывший муж сможет заявить, что она не могла заработать эти деньги за месяц, прошедший с момента развода. Следовательно, она их утаила, и он запросто потребует раздела квартиры». Возмущенный писк Норуши заставил стены комнаты пойти нервной дрожью. «Спокойно», — хладнокровно заявил Филипп. «Выход есть. Мы с Татьяной заключаем договор займа. Разумеется, фиктивный. Для любопытствующих бывших мужей. Танечка, не смотрите так испуганно. Я знаю, что в жизни всякое бывает, и так делать нельзя. Но я вам сразу передам оба экземпляра. И мой вы просто порвете, оставив себе один для подстраховки от вашего бывшего супруга». Шушана, поднаторевшая в подслушивании людских разговоров и прекрасно знающая, как это бывает неразумно, когда люди оформляют подобные договоры или расписки, а потом перестают дружить и реально начинают требовать возврата несуществующего долга. И так и эдак обдумала предложение Филиппа и заявила. «Ладно, так пойдет». А про себя подумала, что документик-то лишний лучше сама изгрызет. Так оно надежнее будет. Таня после этого разговора почувствовала себя значительно увереннее. И это ощущение ей сильно пригодилось, потому что на следующий день прибыла мать Врана со своей сестрой. Две вороницы приземлились на отлив окна особой гостиницы, долго всматривались в то, что было за стеклами, громко каркали, обсуждая длинный коридор и двери, а потом решительно постучали клювами в стекло. «Прибыли! Ровно по расписанию!» — хихикнула Норуш, скомандовав окну открыться. Осторожные вороницы не торопились влетать в двери. О странных свойствах этого дома их предупредил Крат. Они расхаживали по коридору, пока Вран и Таня спешно собирались навстречу следующих членов рода Чернокрыловых. «У меня мать и отец всегда каркали, но в смысле рассуждали одинаково», — невесело объяснял Вран. «Я для нее был точно таким же неудачным вороненком. И да, вороницу из деревни нашла она». «О, как!» Таня много чего хотела бы сказать, но не могла. Мать есть мать. Ей ли не быть в курсе? «Ладно, пошли послушаем, что они скажут». Корона Чернокрылова была абсолютно уверена в том, что супруг сильно преувеличил. «Ну не мог Вран так уж вырасти». Именно об этом они с сестрой и беседовали, пока летели в Москву. «Преувеличение!» Когда одна из дверей, выходящих в коридор, распахнулась, и оттуда шагнул высокий и плечистый молодой парень, Корона сначала глазам не поверила. Сказать, что она его не узнала, было бы преувеличением. Все-таки мать, но... «Враник!» Она моментально упала на пол, легко поднялась с него уже в виде гибкой черноволосой и черноглазой женщины и поспешила к сыну. «Вран! Да не может быть! Хотя почему же не может? Я была уверена, что так и будет». «Правда?» — с известной долей скептицизма отозвался Вран, который только перед своим отчаянным и безнадежным отлетом к врагу вороньего племени слышал от нее абсолютно иные рассуждения. «Ну, конечно же, правда!» — уверенно сказала мать. Она вообще была убеждена, что уверенность — ключ к успеху. «Неважно, что ты уже пятый раз меняешь мнение по какому-то вопросу. Главное — без сомнений отрицать наличие предыдущих четырех мнений. И все рано или поздно тебе поверят».